Глава третья, часть четвертая. Но у Эллиота был тонкий нюх. Внутренний голос подсказывал ему, что скоро-скоро прибежищем знати и высшего общества снова станет Ривьера. Он хорошо знал этот кусок побережья, так как не раз проводил по нескольку дней в Монте-Карло в отеле «Париж» по дороге из Рима, куда его время от времени призывали обязанности папского камергера, или в Каннах на вилле у кого-нибудь из своих друзей. Но то бывало зимой. Теперь же до него доходили слухи, что становится модным проводить на Ривьере и лето. Большие отели не закрывались круглый год, их постояльцы упоминались в светской хронике парижских газет. И Эллиот с одобрением читал там знакомые имена. «От суетного света я бегу», — процитировал он однажды. «Я достиг того возраста, когда человеку пристало насладиться красотами природы». Слова эти могут показаться загадочными, но нет. Эллиот всегда воспринимал природу как помеху в жизни хорошего общества и просто отказывался понимать, как люди могут куда-то ехать, чтобы увидеть озеро или гору, когда у них перед глазами есть комод эпохи регенства или картина Вато. Но теперь у него неожиданно оказалась в руках изрядная сумма денег. Дело в том, что Генри Мэтьюрин, подстрекаемый сыном и не в силах больше смотреть со стороны, как его знакомые биржевики за одни сутки наживают состояние, перестал, наконец, противиться силе событий и, отбросив свою всегдашнюю осторожность, включился в общий ажиотаж. Он написал Эллиоту, что к рискованным спекуляциям относится, как и раньше, отрицательно, но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчерпаемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. Ничто не может приостановить бурное развитие Америки. Закончил он письмо сообщением, что недавно купил известное количество солидных акций для нашей милой Луизы Брэдли и рад известить Эллиота, что они принесли ей 20 тысяч долларов. Если Эллиот не прочь кое-что заработать и даст ему свободу действий, он об этом не пожалеет. Эллиот, питавший пристрастие к избитым цитатам, ответил, что способен устоять против чего угодно, кроме искушения, и с этого дня, получая вместе с утренним завтраком газету, стал первым делом просматривать не светскую хронику, а биржевые сводки. Операции, которые Генри Мэтьюрин провел для него, оказались такими удачными, что у Эллиота очистилась кругленькая сумма в 50 тысяч долларов, доставшаяся ему как бы в подарок. Он решил истратить эту сумму и купить дом на Ривьере. Бежать от суетного света он собирался в Антип, расположенный как раз между Каннами и Монте-Карло и связанный удобным сообщением с обоими этими пунктами. Но всемогущее ли провидение или собственный безошибочный инстинкт заставил его остановить свой выбор именно на том городке, которому предстояло в скором времени стать средоточием фешенебельной жизни. Это навек останется тайной. Жить на вилле казалось ему помещански вульгарным, претило его взыскательному вкусу, поэтому он купил в старом городе два дома, соединил их в один и завел там центральное отопление, ванные и прочие санитарные удобства, на которые, следуя примеру американцев, стали со скрипом раскошеливаться и по сю сторону океана. В ту пору многие увлекались мореным деревом, и Эллиот обставил свой дом старинной провансальской мебелью, безусловно мореной, но обитой в угоду современным веяниям новомодными тканями. Он еще не готов был признать Пикассо и Брака, это ужас, мой милый, просто ужас, с которыми так носились иные ослепленные энтузиасты, но почувствовал, что может, наконец, открыто оказать покровительство импрессионистам, и развесил по стенам несколько превосходных полотен. Мне запомнился его Мане, прогулка в лодке, его Писсаро, кусок набережной и мост через Сену, таитянский пейзаж Гогена и прелестный Ренуар, девушка в профиль, с желтыми волосами, спадающими на спину. Во всей обстановке дома было что-то свежее, веселое, нестандартное и простое, та самая простота, которая, как известно, стоит недешево.